Эра постустрашения. Год второй. Австралия. Чен Синь стояла перед домом старого Фрейса и рассматривала дрожащую в раскаленном воздухе большую пустыню Виктория. Примитивные, только что построенные бараки простирались до самого горизонта. Под лучами полуденного солнца новенькие хибары из фанеры и жести казались недолговечными, словно разбросанные по песку игрушки оригами. Когда 5 веков назад Джеймс Кук открыл Австралию, ему и в голову прийти не могло, что однажды на этом огромном пустынном континенте соберется все человечество. Чен Синь и Ай Аа приехали в Австралию с первой волной вынужденных переселенцев. Чен Синь могла бы поселиться в большом городе, наподобие Канберры или Сиднея, и устроиться с комфортом, но она настояла, что будет жить как обычный мигрант, и отправилась во внутреннюю зону расселения, в пустыню рядом с городком Уорбертон. Там было тяжелее всего. Ее тронуло, что Аа, которая тоже могла поехать в крупный город, решила последовать за ней. Жизнь в резервации была трудной. В самом начале, когда там жило относительно немного народа, было еще ничего. Сложнее всего оказалось переносить не материальные неудобства, а издевательства. Поначалу Чен Синь и Аа получили целый барак в свое распоряжение. Но когда приехали новые мигранты, их уплотнили, и теперь под одной крышей жили 8 женщин. Новые соседки Чен Синь и Аа родились в райские годы эры устрашения. Здесь же они впервые в жизни столкнулись с рационированием воды и еды, с мертвыми стенами, которые, как в них ни тычь, не оживали и не выдавали кучу информации, с отсутствием кондиционера, с общественными туалетами и душевыми, с казарменными койками. В этом обществе все были равны, деньги не имели никакого значения, каждый получал одинаковый паёк. Они видели такую нищету только в исторических кинофильмах, и жизнь в зонах расселения казалась адом. Естественно, они стали изливать свою ярость на Чен Синь. Ни с того ни с сего начинали осыпать ее оскорблениями, злились, что она зря чужой хлеб жрет, ведь она не смогла устрашить Трисолярис. Самый тяжкий ее грех в том, что она сложила лапки, как только получила предупреждение об атаке. Если бы она включила передатчики, враги сбежали бы в ужасе, а человечество прожило бы еще несколько десятилетий в мире и счастье. Даже если бы передача сообщений привела к немедленной гибели Земли, все равно это лучше, чем такая жизнь. Сначала Чен Синь только унижали словесно, но вскоре стали бить и отнимать паёк. Аа пыталась защитить подругу как только могла. Она дралась с другими женщинами, порой по нескольку раз в день. Однажды она схватила самую злобную стерву за волосы и принялась колотить головой о стойку кровати, пока у той кровь не залила все лицо. После этого случая Аа и Чен Синь оставили в покое. Однако враждебность к Чен Синь питали не только соседи по жилью. Переселенцы, живущие в других лачугах, тоже приходили поиздеваться. Иногда они швыряли камни в ее окна, иногда толпа окружала ее барак и выкрикивала проклятия. Чен Синь стоически переносила мучения. Они даже приносили ей удовлетворение. Девушка считала, что для такого никчемного держателя меча, как она, это еще недостаточная кара. Так продолжалось до того дня, когда пришел старик по имени Фрейс и пригласил Чен Синь и Аа жить в его доме. Фрейс был аборигеном 80 лет, по-прежнему крепким и бодрым, с седой бородой на черном лице. Ему, как туземцу, разрешили до поры до времени сохранить собственное жилище. В общую эру он руководил организацией, занимающейся охраной культуры аборигенов, и лег в гибернацию в начале эры кризиса, чтобы продолжить свою работу в будущем. Когда его разбудили, он убедился, что не ошибся в прогнозе. Австралийские аборигены и их культура находились на грани исчезновения. Дом Фрейса, построенный еще в 21 веке, был старым, но крепким. Поблизости росла красивая роща. Как только Чен Синь и Аа перебрались туда, жизненные неурядицы кончились. Самое важное, что старый абориген поделился с ними своим душевным покоем. Он не горел ненавистью к трисолярианам, как многие. Фрейс вообще редко заговаривал о кризисе. Он ограничивался словами «боги помнят деяния людей». Это так. Даже люди до сих пор помнили деяния других людей. 5 столетий назад цивилизованные европейцы, почти всех их на родине объявили преступниками, высадились на австралийский континент и принялись потехи ради отстреливать прячущихся в лесах аборигенов. Даже когда охотники узнали, что их жертвы — люди, а не животные, убийства не прекратились. Аборигены жили на этих обширных землях десятки тысяч лет, и к моменту прибытия европейцев численность туземцев превышала 500 000. Вскоре она упала до 30 тысяч беженцев, которым пришлось искать спасение в безжизненных пустынях на Западе. Когда Томоко провозгласила создание резерваций, люди вспомнили трагическую судьбу жителей Северной Америки, еще одного далекого континента, на который цивилизованный человек принес лишь страдания. Впервые оказавшись в доме Фрейса, любопытная АА спрашивала обо всем. Дом был похож на музей культуры аборигенов. Повсюду лежали картины, нарисованные на камнях и коре, музыкальные инструменты из дощечек и деревянных трубочек, травяные юбки, бумеранги, копья и многое другое. Ага, больше всего заинтересовали горшочки с красками из белой глины и красной и желтой охры. Она знала, зачем нужны эти краски. Аа сунула палец в горшочек и разрисовала себе лицо, а потом принялась танцевать, имитируя где-то виденные движения и испуская леденящие кровь вопли. «Наши сволочные соседки подохли бы от страха», — объяснила она. Фрейс рассмеялся и покачал головой, затем рассказал, что Аа скопировала танец не австралийских аборигенов, а новозеландских маори. Непосвященные их порой путали, но австралийцы были мирным народом, а маори — свирепыми воинами. Вот только танцевала АА не совсем правильно и не смогла передать подлинный дух танца маори. Фрейс раскрасил себе лицо, получилась впечатляющая маска, и снял рубашку, под которой обнажилась мускулистая черная грудь, плохо вяжущаяся с его пожилым возрастом. Он взял стоящий в углу тай-аха и начал танцевать настоящий военный хака. Таяха — маорийское копье с утолщающимся древком, нечто среднее между дубинкой, топором и рогатиной. Хака — общее название маорийских ритуальных танцев. Военный хака, также известный как пуха, исполнялся непосредственно перед битвой, в перерывах и после ее успешного окончания. Танцующие часто потрясают своим оружием, таращат глаза, высовывают языки и истошно кричат, а их тела конвульсивно дергаются. Чен Синь и Аа стояли завороженные. Добрый и мудрый Фрейс исчез, а на его месте возник ужасающий, подавляющий своей мощью демон. Казалось, все его тело пропитано невероятной силой. От каждого выкрика, от каждого удара ноги звенели оконные стекла, а обе подруги вздрагивали. Больше всего поражали широко раскрытые глаза Фрейса. Они источали смертельный холод и жгучую ярость, мощь тайфунов и раскаты грома в океане. В могучем взоре читался рев, от которого дрожала земля. «Не смей бежать, я тебя убью, я тебя съем!» Фрейс закончил хака и снова стал добрым и дружелюбным, как всегда. «Для воина маори самое главное — твердо смотреть в глаза противнику. Первым делом он побеждает врага взглядом и только потом убивает своим таяха». Фрейс подошел к Чен Синь. «Дочка, ты не выдержала взора противника, отвела глаза». Он легонько потрепал ее по плечу. «Но твоей вины здесь нет. Ты и в самом деле ни в чем не виновата».